«Зачем?» — спросил Ивар. «Я в этот момент прожевывал кусок мяса. Надо ли удивляться, что я поперхнулся, прокашлялся?» «Все просто. И все на этом. Все равно ты не поймешь», — ответил я, прожевывая мясо. «Надо же было так повести, что после чистого города меня понесло в веселый город. Я не спорю, что я дурак. Я о другом. Это кем надо быть, чтобы выеживаться на меня, когда рядом со мной Ивар?» Доехали до ипподрома. Дурная моя голова. Что тут говорить? Дурака ничему обломы не учат. Профуканные 500 000 рублей на ставках в прошлом. Впрочем, в тот вечер мне повезло. Дальше. Я хотел бы соврать, что я — это не я, что я не знаю эту сволочь, что так произошло просто потому, что произошло. А кто мне теперь после этого поверит? Как выяснилось позже, я дофига просадил денег на ставках, но в финале сорвал большой куш. Честно говоря, я в тот момент совсем не думал о деньгах, мне просто повезло. С двадцатки выиграл 180, и подром, мать его, так. Кто-то может мне предъявить, что ставки в мире Райан всегда равнозначны. Типа не мог я выиграть больше того, что поставил. Поверьте, я сам в шоке, так получилось. А кто посчитает, сколько я продул на ставках, что не сыграли? Я помню, точнее Гумус помнит. Поверьте, мой выигрыш не намного больше проигранного. Очнулся у себя в номере. Сейчас я, по идее, должен что-то красивое соврать, оправдаться за свой срыв. Приплести очередную романтическую историю, оправдывающую мой срыв. А вот не срослось. Все просто. Я тварь, и все этим сказано. Я не горжусь собой, но и не буду себя загонять в рамки морали. Я — это я. Было слишком жарко. Скинул с себя ее руку, она еще спала. Я мучился сушняком. Кто не в курсе, это когда пьешь и не можешь напиться независимо, выпьешь ты литр или больше. Сполз с кровати. У порога спал мой мелкий. Тварь, убью, уродца. Он вчера видел то, что я сам не помню. Как его после этого простить? Смерть мелкому. Самое простое решение в моем страдающем от опохмела сознании. Одним больше, одним меньше. Вместо этого я пнул от души мелкого, отправил собирать завтрак на моих парней. Вор и урка меня не поймут в этом. Братья и те, кому пришлось пройти, поймут и без лишних слов. «Малой, ты офигел?» — добавил я пендаля мелкому под зад. «Что за сон на посту?» Липовый повод для наказания за свои комплексы. Но это лучше, чем убивать за свои психозы. «Очнулся?» Вместо приветствия выдавил из себя Гумус. «Все утро проспал. Тебя ждут с утра?» «Кто?» «Слуга Друса. А еще посыльный от канцелярии». Признаться, мне в тот момент было по фигам до того, кто меня ждет. Кто испытывал похмелье, тот меня поймет. «Сколько мы выиграли?» — спросил я у спустившегося Освера. «Мутный тип, мне неприятный, но полезный». «За вычетом ставок мы выиграли 67 золотых», — обещал адвокат. «Было бы больше, но вы своей последней ставкой сократили наш выигрыш на 30 монет». «Как меня понесло». «Больше для себя», — по-русски сказал я. Поправился, перевел на местный, добавил. «Собирайся, поедешь с нами». «Поедим». В поместье графа мы прибыли значительно позднее разгара дня. Учитывайте путь по столице, мелкие заторы на дорогах, телеги торговцев, придирки стражи на воротах городов и прочее. Мы на месте. Вот она, кованая решетка ограды, оплетенная порослью местных цветов, какая-то лоза, если быть точнее, прислуга на входе, прислуга внутри дома, молчаливые садовники с холодными глазами матерых убийц. На удивление, меня встречала Друс. Это тело было до сих пор под чем-то. Что-то завывало месть и непонятно кому, рвался возглавить атаку на непонятно кого. Как тебя накрыло, брат? Убивай всех. На небе разберутся, кто свой. Примечание. Реальный лозунг крестоносцев. Слова, предписанные очередному католическому папе. Конец примечания. «Что с тобой, брат?» На все его слова невольно спросил я. «Отец отправляет с инспекцией на запад, в наше владение на тракте. Сволочь! Завтра уеду, тварь!» Я обнял моего побратима. «Да, он конченый наркоман. Да, это так. Им нельзя верить. Но кто сказал, что они не люди? Может, что-то подобное? Я и сам говорил, но что не скажешь сгоряча. Тезка, колпак, прости, извини, что окончательно примирился с тобой уже на могиле. Ты как был, так и остался ублюдком, но ты мой родной ублюдок. Мне в твоей компании было более комфортно, чем в компаниях пригламуренных, приблудных и напомаженных. Я, наверное, много что мог бы сказать об окружении, дворе, обстановке, слугах. Чушь все это. Позолота не равна подлинному дворянству. Могр, я, гумус, ивр, вир, адвокатишка, адрус, четыре тела сопровождения — это все, кто был рядом. Однако, как смогут помочь мы, если что серьезное случится? На удивление, меня по приезде быстро сопроводили к кабинету графа. Не было придирок, всяких экивоков и прочей мишуры. Видать, разговор серьезный. Второй этаж, кабинет графа. Темно-зеленые шторы на окнах, стол, лавка и четыре стула, герб, четыре красные полосы на синем фоне. Насколько я разбираюсь в местной геральдике, это знак верности. «Явился!» Вместо «здравствуйте» и прочих экивоков произнес отец Адруса, выйдя у меня из-за спины. Зашел за стол, уселся. «И вам мое приветствие», — выдавил я из себя слова на шоке от приветствия. Наверное, из-за этого же шока я уселся в кресло напротив его стола без разрешения старшего по возрасту и рангу. «У вас есть разговор?» «А ты хам!» Его голос, наверное, резал стекло, но мне почему-то было пофиг. «Какой есть? Есть что сказать?» «Запомни, отныне я ничего тебе не должен», — прошамкал он. «Что? Ты смелый, потому что пьяный? Ижек, неси вина!» «А зачем?» — буркнул я. «Зачем?» «Не строй из себя благородного! Мало ли что мне пришло в голову! Может, это просто моя прихоть выпить с тобой? И поэтому надо было посылать слугу за мной? А ты, я вижу, совсем счел себя бессмертным. Думаешь, что ты выйдешь отсюда, если я решу иначе? Я думаю, что если бы вы хотели меня убить, то не стали бы так заморачиваться». «Хорошо», — невнятно произнес граф. «С дураком я бы не стал. А впрочем, стал бы». «И?» — хмыкнул я. «Зачем звали?» «У меня для тебя четыре новости, три из которых уже протухли, значит, новость уже одна. Сам как думаешь, о чем я скажу?» «Я не знаю». «Хорошо, не буду тянуть интригу. Первое. Через три дня тебя ожидают в секретариате короля. Второе. Мне советовали держаться от тебя подальше. Третье. Тебя не касается». Я огляделся. Что я мог сказать? Солнце падло, светило через винтаж окна. Я вдруг ощутил себя совсем одиноким. Я один, за мной нет никого, после меня нет никого, впереди меня нет никого, передо мной нет никого, я один. И потому мне все простительно. Некому за мои косяки расплачиваться. Эта мысль пронзила мозг. Он же пытается меня запугать. А вот и хрен ему вгрызло. Чего я могу бояться, если для себя все решил? Говори. Я сорвал себе маску. Кому-то это покажется лишним. Сраный бастард, еще не признанный бароном, тычет целому графу. Наивные. Когда перейдете ту грань, когда рядовой плюет на генерала, тогда мне что-то выговаривайте. Казалось, подавился своими словами граф. «Ну, раз так, мне советовали держаться от тебя подальше. Знакомство с тобой слишком дорого может обойтись». «И?» — невольно для себя прорычал я. «Поверьте, я не хотел этого. Просто так получилось. Думаете, что у вас голос не сорвется, когда вам намеками говорят, что вас в очередной раз заказали?» «Мальчик!» Невольно мягко прозвучал его голос. «Поверь, я тебе благодарен. Цени. Не так часто такие слова слушает простолюдина-дворянина. Спасибо за сына. И все на этом». «Я отсюда не выйду?» На удивление для меня самого голос не дрогнул. «Нет, на это я не соглашался. Пойми...» «Зачем звал?» Старик усмехнулся. Седая щетина волос на голове. Небрежная полуседая щетина поросли на лице. Несколько легких, почти незаметных рваных шрамов с левой стороны, два у щеки и один около виска. «Думаешь, зачем это я?» усмехнулся граф. «Даже не думай. Это тебя не касается. Не поймешь». Он сказал, а я увидел. «Да, старый, да, чужой, да, граф. А все равно во все времена одно и то же. Знаете, как отличить лоха от того, кто им только притворяется? Мимика, походка, телосложение, набитые костяшки — это все тлен. Не тлен только одно — глаза. Без цели, без смысла, но осмысленные. Серые, независимо от того, какой цвет глаз. Кто может, тот поймет. Глаза невозможно подделать. Не случайно у русских есть поговорка «глаза — зеркало души». «Думаю, что не пойму», — согласился я. Греф как-то странно посмотрел на меня. Пальцы отбивали какую-то странную чечетку на столе. Не знак для атаки скрытых в нишах бойцам, а просто нервная блажь. «Понятно. Услышь, через 4 дня прибудет посольство. Оно уже в столице, но король их примет только через 4 дня. Ты будешь там?» Он говорил, а я видел, что он переступал через себя. Интересно, что ему обещали за мою голову? «Уважаемый граф, я...» — начал мямлить я. «Хочешь обратиться по имени?» — усмехнулся граф, понимая, что я его имени толком не знаю. «Пропусти, говори главное». Отец Адруса прервался. Какой-то слуга принес поднос с вином и 2 фужерами. Старик без предисловий, тостов и прочего первым отхлебнул. Очередной звоночек для меня. «Запомни главное. Долги отданы. Я тебе все сказал. Жди призыва через 4 дня. И напоследок, смени костюм, прежде чем пойдешь в секретариат, и тем более к королю». Сказать, что я вышел от графа на несгибающихся коленях, значит соврать. Все важное я уже озвучил. Теперь сами думайте, что так меня повергло в уныние. Смешно, а я наивный думал, что все будет проще. Все основное сказано, пусть даже и сказано намеками. Это высший свет, тут напрямую никто ничего не говорит. Отсыл сына в захолустье, да никуда-либо, на запад, наиболее удаленный от войны район, сам по себе о многом говорит. Вторые послы, третье, четвертое, пятое. Поверьте, это именно минимум смыслов, что я уловил. Ведь есть и те смыслы, что не уловил. Глава 5. О том, что мы в ответе за тех, кого приручили. На выходе из поместья графа на меня пытался насесть Адрус. Пытался, наверное, совратить на что-то. Типа «отговори отца от моей ссылки, а я за ценой не постою». Я, к своему удивлению, посмотрел на него как на ребенка. Такого вот большого ребенка, смешного и наивного, пусть у него руки в крови. Вместе же отбивали штурмы. Адрус, остановившись, я долго подбирал слова. «Иди, козе, в щель!» «Обиделся? Не обиделся? А мне пофиг. Сам потом поймешь, если поймешь». «Вадан, ты что?» Я оставил за спиной охреневшего Корсе. Я чуть ли не бежал от него. «Скотина Халмар, твое пророчество начало сбываться. От меня, как из очумленного, надо держаться подальше. Такой вот я подарок. Что это? Стечение обстоятельств или местный божок и вправду имеет силу влияния на реальность? Неважно. Важно другое. Я притягиваю к себе неприятности, а платят жизнями те, кто рядом со мной стоит. Дальше я действовал как робот на автомате. Поверьте, это, наверное, самое страшное для окружающих. Я не говорю про личные страхи, я говорю про страхи окружающих. Я догадываюсь, как выглядел для моих сопровождающих. Я уже видел такое в прошлом мире. А что вы хотите? Нервы ни к черту. Думаете, я стальной? Хрен там. Ведь не смерти боюсь. На себя мне давно пофиг. Иначе вел бы здоровый образ жизни и благополучно сдох бы от разрыва сердца на беговой дорожке. Думаете, чего же я боюсь? А вот не скажу. Думайте сами, наивные мои детишки. Скажу проще. Я готовился, посетил по совету графа Портнова, заказал 3 костюма. 2 парадных, 1 повседневный. Почему 2 парадных, думайте сами. Считайте, что это моя прихоть. «Ваден, что с тобой?» Когда мы остались наедине в моей комнате, нарушив все нормы субординации, спросил Гумус. «Ты сам на себя не похож?» «Мелкий переживает. Мелкий просек. Мелкий...» Признаться, в тот момент мне стало где-то в глубине души приятно. Хотя визит к отцу Адруса меня выморозил значительно. «Гумус, ты не поймешь. Поверь, не поймешь». Попытался я напустить тепла в свои слова, но почему-то слышал лишь холод в них. Хреновый из меня актер. С тебя 3 вещи. Пригласи этого, как его там? Прилипал от адвокатов. Зайди к Халмару, скажи, что ночью я приду к нему. Закажи на всех нас стол внизу. Я хочу сегодня, в общем, чтобы все были у стола. Он ничего не ответил, как-то странно посмотрел на меня, смерил взглядом, уткнулся в глаза и быстро отвел взгляд. Интересно, что он так резко отвел взгляд? У меня же обычные глаза. Чего это он? И Чосвер, на мое удивление, прибыл чуть ли не через пару минут после моего разговора с оруженосцем. Глаза почему-то от меня прятал в пол. «Что у меня с глазами?» Вместо того, что хотел спросить, спросил я это. «Я не знаю». «Я спросил. Они серые, блеклые, блестящие, пустые». «Понятно. Впрочем, не за этим ты тут». Невольно я сбился со своей мысли. «Для начала ответь. Бастард бастарда что-то наследует?» Молодой адвокат заткнулся, задумался. «Нет, не наследует». После пары секунд ожидания ответил он. Но были прецеденты. «Заткнись. Сам же понимаешь, что прецеденты — это исключение», — невольно сорвался я. «Значит так. Ты можешь вести бумаги? Можешь заверить бумаги от своего имени? Или ты просто пшик? Честно?» Он заткнулся. Я по нему видел, что ответ ему дается нелегко. Мне же почему-то было пофиг, как он ответит. Я вижу прямую. «Заиньки». Поверьте, когда мужик все для себя решил, хрен остановишь, проще убить. «Могу», — после полминуты сомнений выдавил он из себя. «Но я не в гильдии». «Понятно. В гильдию, как понимаю, вступить сложно». «Можно». «Заткнись», — пресек я его. «Я тебе еще обнос банка не вспоминал. Пора искупать долги». Он, наверное, что-то хотел сказать, набрал воздуха в легкие и поперхнулся под моим взглядом. «Суки! Я трезвый, почти адекватный, а они боятся!» «Твари! Барк, привет! Это ты, скотина, меня таким сделал?» «За это тебе респект и уважуха, хоть и сломал мне нечаянно пару ребер. Но, как бывает, трудно совладать с собой. Спасибо моим учителям!» «Любить меня вы не учили, а ненависть я и без вас познал. Вы научили самому главному — не бояться боли и смерти. Если кто-то считает, что это мало, то вы дети. Многие и это за всю жизнь не могут постигнуть. Смешные, когда дойдете до той грани, когда с вами без всякой химии и алкашки не захотят связываться чемпионы страны, хотя по физухе намного превосходят вас. то тогда мне что-то выговаривайте. Боевое безумие — это гораздо больше, чем слова. Почуешь его, и тебе конец. Ты можешь отсрочить этот конец, но финал один и тот же. Усмешка на лице и шаг вперед. И это не бред дебила-писателя. Это факт. Кто может, тот поймет. Кто не может, сочтет последние слова бредом. Ну и сами дураки, коли не знаете самых простых истин смерти. Давайте я не буду повторять те слова, что сказал. Поверьте, есть более красивые слова, а тут бытовуха. Кратко. Я уяснил, что бастард бастарда — это меньше, чем ничто. Но есть исключения. Тут прецедентное право, как у англичан. А это иногда дает преимущество. В общем, какого тут корову за соски тянуть? Я написал завещание на своего мелкого, это которому меньше полугода. Сразу скажу, в завещании я упомянул только самый мизер, тот, за который его невыгодно будет убивать. Так, мизер земли, чуток золота и самое главное право на наследование титула. Еще раз. Золото пришлось нести в банк на депозит. От 120 монет 30 оторвал. С моими расходами это пару недель трат, а для него возможность купить доспехи и коня. Последнее по важности в завещании — земля. Земля — это не актив пограничья, титул — это главное. Агир, мой якобы отец, был первым поколением. Я второе поколение. Мой мелкий, если выживет, будет третьим поколением. А это автоматически ставит его в другую категорию. Это первые два поколения дворян платят налоги королю. Третье поколение ничем королю не обязано. Так по бумагам. А как по фактам, мне неизвестно. Там же в банке, где мы положили остатки моей наличности на депозит, банковский нотариус поставил свои печати на бумаги, составленные мной с Освером. По этим бумагам опекунами над моим мелким будут Могр, Гумус и Коим, причем в равных долях. Я вроде как исполнил самые главные долги перед самим собой. Для тех, кому непонятно, перед своей совестью. Теперь мне все можно. Кто-то скажет, что за мной целая долина, дескать, живи ради тысячи с лишним людей. Поверьте, я так и пытался. Но для вас мое повествование — это пара строк, а для меня многие месяцы жизни. Думаете, я автомат, чтобы за такой долгий срок не думать и не переживать? Ивар меня удивил. Он просто спросил у меня между поездками. «Не уверен?» «Да, брат, могу и не выдержать». Он не ответил, глаза красноречивее любых слов. Он пытался усмехнуться, мне кажется. Я в тот момент понял его окончательно. Меня настойчиво преследовала мысль, что я так и не поговорил с Халмаром. Честно говоря, я боюсь с ним говорить. Я пытаюсь избежать с ним встречи, хоть и по прихоти психики поселился с ним в одной гостинице. Остаток дня я потратил на присутствие на похоронах Равура. Старого хоронили как собаку, без особых почестей. Твари, у меня слов нет. Стопудово уже делили его имущество. А что он был за человек, во что верил, к чему стремился? Это им так, пофиг. Я стоял почти за самой чертой провожающих. Мои сопровождающие, само собой, за мной. Сколько было фальшивых слез и слов. Я молчал, мы молчали. Если глубиной могилы и помпезностью похорон измеряет человек, то тогда зачем жить? Гумус, невольно услышал я свой голос. Если я сдохну, сожги тело и развей по ветру. Зачем? Так же нет посмерти. Дурак, запомни, не надо помпезности. Слово «помпезность» я косячно перевел на родном языке, не найдя аналогов в местном языке. По ветру. Могр шевелился рядом, прислушивался, но, наверное, не все услышал. Странно, но его глаза выражали безразличие. Такие холодные, колючие. Изначально я не хотел ехать на поминки Равура. Похоронили, да и бог с ним. Но шесть тел за спиной дали ход совсем другим расчетам. На халяву накормить от пуза шестерых сопровождающих это немало стоит. Нас, конечно, совсем не приветствовали на похоронах, но кто их спрашивает? Вир Оур давно уже завсегдатай кабаков со своими балладами. Гевор решает свои дела на дне города. Верк так и не доехал до столицы, по-любому сопровождая тяжелого обратно. Всяких расков типа купцов я за своих не считаю. Поминки проходили в старом доме Равура, а мне тут каждый угол известен. Выдержав официоз, я забился на первом этаже в районе кухни в угол. Пускай развлекаются, празднуют без меня. Мне жалко старика. Признаться, мне было смешно, когда слуги его, пятиюродные родни из глубокой провинции, пытались меня пристыдить и даже более того, выставить за дверь. Еще три дня назад я их чуть ли не пинками разгонял по дому Равура, а сейчас они только пробуют неокрепшие молочные зубки на мне. Что тут говорить? Бедолага, что сунулся ко мне с предложением покинуть поместье. В общем, он зубов не досчитался. Я сам знаю, что поступил некрасиво, да и хватит на этом о своих косяках. В свое оправдание могу сказать, что гумус, что сунулся ко мне на кухню, тоже получил поджопника, что называется, не суйся, когда я не в духе. Я так и сидел на полу кухни, кидал бутылки, надеясь, что пустые, по тем, кто пытался зайти на кухню. Само собой, пытался оценить, что осталось от старого. Если что, то я это о вине. Я проснулся от легкого щекотания шеи. Сплю на полу, лениво шевелюсь, но снова щекотка на шее. Пытаюсь повернуть шею, чую, что за муха по моей шее ползет. Мягко говоря, мне то ли повезло, то ли я облажался. Вот как вы опишете ту ситуацию, когда вдоль миллиметра от вашей сонной артерии ползает длинное белое тело с красными бусинками глаз, похожее на ласку. Крика поднимать не стал, да и вообще я не шевелился. Живур ушей — это смерть. Мне это еще полгода назад объяснили, когда я по глупости и незнанию приютил двух выживших детенышей из пяти. Лежал, боялся шевельнуться. А потом не до конца протрезвевшее тело взяло свое. Ну, поясню для тех, кто не в курсе. Это когда просыпаешься еще пьяным. В общем, что-то во мне сыграло. Смутные мысли в подсознании, что звери лучше нас самих чувствуют наш страх, что гормоны способны улавливать даже слабое человеческое обоняние. О зверях говорить подобное вообще смешно. Что гормон стресса, кортизол и прочие его сочетания хорошо выделяются при малейшем страхе. Я усмехнулся. Еще раз. Я усмехнулся. Это же смешно, лежит тело и боится того, что неизбежно. Один фиг, все сдохнем. Тебе самому не смешно? Ты что, думаешь, что будешь жить вечно? Рука против моего сознания поймала маленькое тело ласки. Рука сама схватила моего убийцу, сжала. Живур запищал, попытался огрызнуться. В кровь порвал кожу на пальцах и когтями по касательной зацепил кожу на шее. Сдави еще немного кулак и капец ему. А дальше я совершил, наверное, самую большую глупость за эту ночь. Я отпустил грызуна на пол. Конечно, я помню, что скорость у этих тварей гораздо больше, чем у кошки с подпаленным хвостом. Что же вуры в ограниченном пространстве опаснее пары собак, которых они делают за несколько минут? Я просто доверился своей ебанности. Вы, конечно, можете назвать это чувство интуицией, но я предпочитаю более точный термин. Не знаю, почему я так поступил. Причин много. То, что это один из тех двух живуров, что я сам кормил молоком с пальца, даже не сомневаюсь, что он меня так и не убил. Что нельзя верить предрассудкам, что... А все равно не поймете. Или я смогу сказать самое главное, для которого нет понятия в языке, или я их не знаю. А дальше я поступил по самому глупому сценарию, по мнению местных. Я повернулся к маленькому, ловкому и быстрому животному спиной, вышел в сторону кухни, плотно закрыл за собой дверь. Если что, то это не препятствие для Живура. Они, как крысы, могут проскочить в любую щель. Спустился на этаж ниже, спустился в подвал, в ледник. По дороге подцепил за ухо кого-то из слуг, прихлебателей, новых владельцев дома. Приказал искать молоко и блюдце. Слуга недолго сопротивлялся моим произволам. Я сорвал свой страх на нем. Хватило одного удара в ухо. Вру. Потом я еще в челюсть заехал левой, но это рефлекс двоечки. Так что сочтем за один удар. И, о чудо, слуга начал суетиться. Нашел за пару минут молоко в подвале. Блюдечко, правда, не нашел, но тут я и без него справился. Помню еще, где глубокие тарелки лежат. На кухню я возвращался с опасением. Я застыл в страхе перед дверью. Не боятся только дураки. Улыбнулся сам себе. Улыбался своему страху. Открыл дверь. Если что, то сдохнуть от клыков своего питомца — это не самое страшное. Страшнее ответственность. Считайте, что в тот момент я преодолел себя как личность и опустился как правитель, что по таким пустякам рисковать не может. В комнате было пусто. Масляная лампа в моей руке давала только тени по стенам. Я не понял, ради кого я тут недавно давал по уху, ради чего я преодолевал свой страх, чтобы в итоге смотреть на пустые стены и потухший очаг? Я был безутешен. Я был в злости на самого себя. Я был в ярости, дурак. Нет, чтобы радоваться тому, что со смертью разминулся. Но я же, блин, я... Залез под кровать. Освещал темные закоулки под кроватью фонарем, плюнул на все, налил в тарелку молока, уселся рядом с тарелкой и стал ждать. Оказалось, что я уснул, сидя на полу. Ну, как уснул? Слегка задремал. А мою дрему присек чуть слышно и скрежет когтей по дереву. Я пытался найти источник звука и, к своему удивлению, обнаружил, что источник звука идет сверху. Лампа уже затухла, и я ориентировался по отблескам небесных светил через окно. Живур полз по потолку. Еще раз. Это собака, тьфу ты, это ползло по потолку. Упал на пол, расцепив когти. На удивление тихо упал почти без звука, тихо подполз к тарелке с молоком, сморщил усики, обошел тарелку с молоком по кругу, принюхался, хлебнул, начал пить. Я сидел по-турецки, боялся шевельнуться, чтобы не вспугнуть, чуть покачивался в такт сонному оцепенению. Смотрел, вглядывался в ночную темень, освещаемую одиноким окном. Живур потоптался вокруг миски с молоком и убежал. Я клял мысленно себя последними словами, что дал ему уйти. Нет, конечно, если бы я его попытался поймать, то хрен бы поймал, слишком он ловкий. Одно ползание по потолку чего стоит. Впрочем, мне недолго пришлось себя укорять за бездеятельность. Вскоре они вернулись. Повторно к миске вышли уже два Живура. Что ж, значит, мои подозрения, что шею поцарапал бывший мой выкормыш, полностью подтвердились. Это они, двое, те, кого я кормил пальцем, обмоченным молоком. Засовывал пальцем в пасть, прежде чем они научились пить самостоятельно. Ну, или до того, как они не начали грызть мне палец до крови. Фырканье маленьких мордочек вокруг тарелки с молоком. Чуть слышимое притопывание коготков по дереву. Малехонькие язычки, мелькающие над белой гладью молока. Я смотрел на них через слегка опущенные ресницы. Один больше, второй меньше, второй, наверное, самка. Теперь интуитивно понятно, почему мне шею покусывал только один, а не двое. Первый воин, боевик, второй тыл, тьфу ты. Как я глуп, это же не люди. Даже люди различаются по своей культуре, а тут малопонятные животные. Так что к черту преждевременные выводы. Я чуть шевельнулся, как ноги затекли. Мелкие белые тушки шуганулись от миски с молоком. Я смотрел во тьму. Страха больше не было совсем. Я попытался улыбнуться. Не то что звери понимают мимику, но на сокращение мимики само мое тело реагирует выделением соответствующих гормонов. «Ну что же ты? Давай, слизывай!» Попытался я повторить те далекие интонации в прошлом, обмакивая палец в молоко. «Не фыркай, пей!» Кто-то скажет, что все это чушь, но он дурак. Даже дети людей на подсознании помнят многое из того, что забыли их родители. А что говорить про зверей? Интонации, слова, мимика, гормоны, обстановка комнаты, запахи — все за меня. «Что же ты, малыш? Пей, сволочь! Не смей подыхать!» — вскрикнул я. Все это время я мочил палец в молоке, потом вел мокрым пальцем по полу, потом облизал палец, потом снова мочил палец в молоке. Первым среагировал тот живур, что покрупнее, блестел красными бусинками глаз, фыркал, топтался рядом с миской, посматривал искоса на меня. Я в очередной раз облизал свой палец, смоченный молоком. На что я надеялся? Да я и сам не знаю. Тупо делал то, что мне подсказывало сердце. Представьте, есть такой орган. 4 камеры у человека, прокачивая через себя кровь. Учите биологию хотя бы на школьном уровне, чтобы быть воинствующими материалистами, а не, как обычно, дебилами. У материалистов хотя бы есть шанс поумнеть, а у дебилов совсем шансов нет. Крупный живур прокусил мне палец. Присасывался. Я терпел. У первых фаланг пальцев нет костей. Там хрящи. Пей мелкий. Во мне 5 литров. 3 основных, 2 резервных. Твое маленькое тельце отвалит от меня раньше, чем я сдохну от потери крови. Я тебя вскормил. Мне и подыхать, если я что-то неправильно понял. Мелкий отвалил от меня, упал на пол спиной, подставив пузико длинного тела. Я, повинуясь эмоциям, потрепал его за подставленное брюхо, погладил, поласкал, дал щелбана по нижней челюсти, когда он попытался меня укусить. Мелкий живур не спешил пить молоко, блистал красными бусинками глаз, смотрел на меня, фыркал, чуть слышно топтался по деревянному полу. Я в очередной раз тупанул. Сам не знаю, почему я так поступил. Просто протянул руку, спокойно, тихо, без рывков, приласкав, схватил за загривок и макнул мордой в молоко. Как он заверещал, у меня аж уши заложило. «Хрен тебе, пей!» Проснулся первый живур. Он поначалу был медлительным. Наверное, только поэтому мне удалось его смахнуть рукой. Бил наотмашь. Живур куда-то улетел. Судя по звуку, стукнулся о стену. А мелкий живур верещал на уровне ультразвука. Я, конечно, как и любой нормальный человек, не слышу ультразвук, но способен почувствовать звон в ушах. Макнул мордой в молоко. Макал до тех пор, пока не удостоверился, что выпила. Эта тварь очнулась, укусила меня за предплечье. Пила кровь, а я вместо того, чтобы скинуть кровососа, гладил ее, вспоминая, что 400 граммов живого веса не сможет вместить мои основные 3 литра крови. Перед потерей сознания я увидел, как фыркал рядом со мной откинутый живур покрупнее, топтался, видимо, думал, атаковать или нет. Потом я отрубился, просто голова закружилась от потери крови. Бывает. Не думай, что ты бог, ты всегда человек, даже если тебе от смеси адреналина и норадреналина сносит голову.